«Доброта этого джентльмена, сударыня», — обратился мистер Микбер к бабушке, — «если вы разрешите прибегнуть к несколько грубоватому выражению, употребляемому в нашем национальном спорте, сбивает меня с ног. Такой прием, право же, смущает человека, который, как я, сражается с затруднениями, находясь под бременем тревоги». «Мой друг мистер Дик — человек необыкновенный, — с гордостью сказала бабушка. — Я в этом убежден, — сказал мистер Микбер. — Дорогой мой сэр! Ибо мистер Дик снова пожал ему руку. — Я глубоко тронут вашим участием. — Как вы поживаете? — спросил мистер Дик с беспокойством. — Неважно, дорогой мой сэр, — вздыхая, ответил мистер Микбер. — Вам не следует унывать. «Вы должны, насколько возможно, развеселиться», — сказал мистер Дик. Мистер Микбер был совершенно очарован этими дружескими словами, а также и тем, что снова ощутил руку мистера Дика в своей руке. «Участь моя», — сказал он, — «такова, что, созерцая разнообразную панораму человеческого бытия, мне случалось встречать оазисы, но такого зеленого, такого освежающего я не встречал никогда. В другое время это меня бы позабавило, но я чувствовал, что все мы как-то напряжены и встревожены. И с таким беспокойством наблюдал за мистером Микбером, который колебался между явным намерением нечто открыть и желанием не открывать ничего, что мое беспокойство перешло в лихорадочное волнение». Треддлс сидел на кончике стула, глаза его были широко раскрыты, волосы торчали более выразительно, чем обычно, он поглядывал то на мистера Микбера, то на пол и не издавал ни звука. Бабушка, хоть и присматривалась внимательно к своему новому гостю, владела собой лучше, чем мы, ибо она втянула его в разговор и принудила отвечать, хотел он этого или не хотел. — Вы очень старый друг моего внука, мистер Микбер, — сказала бабушка. — Жалею, что не имела удовольствия видеть вас раньше. — А я, сударыня, жалею, что не имел чести знать вас в прежние времена, — отозвался мистер Микбер. — Я не всегда был таким обломком разбитого судна, каким вы видите меня в настоящее время. — Надеюсь, все обстоит благополучно с миссис Микбер и со всем вашим семейством? — спросила бабушка. Мистер Микбер отвесил поклон. — С ними обстоит все благополучно, поскольку могут надеяться на благополучие несчастные отверженные, — мрачно ответил мистер Микбер после паузы. — Господи помилуй! — воскликнула бабушка с присущей ей выразительностью. — Что вы имеете в виду, сэр? — Мое семейство, сударыня, — ответил мистер Микбер, — может в любой миг лишиться средств к существованию. Мой хозяин... Тут мистер Микбер, к моему вязчему неудовольствию, умолк и начал очищать лимоны, которые я распорядился принести ему вместе с другими составными частями пунша. — Ваш хозяин, вы сказали, — вставил мистер Дик и слегка подтолкнул его под руку. — Благодарю вас, мой добрый сэр, за напоминание, — отозвался мистер Микбер, и вслед за этим последовало еще одно рукопожатие. — Мой хозяин, мистер Хип, как-то соизволил заметить, сударыня, что, не получая я жалования, поступив к нему на службу, мне бы пришлось стать бродячим фокусником, шпагоглотателем и пожирателем огня. Кто его знает? Может быть, и в самом деле мои дети должны будут снискивать себе пропитание кувырканием, а миссис Микбер суждено сопровождать игрой на шарманке их противоестественное ухищрение. Мистер Микбер сделал выразительный жест ножом, давая понять, что эти представления будут иметь место лишь после того, как его не станет. Засим, с видом отчаяния, он продолжал очищать лимон. Бабушка, облокотившись на маленький круглый столик, обычно стоящий рядом с ней, внимательно следила за ним. Несмотря на отвращение, которое внушало мне мысль хитростью заставить его открыть то, что добровольно он не хотел сказать, Я собирался застигнуть его врасплох именно в этот момент. Он был слишком погружен в свои операции. Бросал в чайник лимонные корки, клал сахар на лоточек для щипцов, наливал спирт в пустой графин, уверенно размешивал подсвечником кипящую воду и прочее, и прочее. Однако я видел, что вот-вот настанет перелом. И он настал. Он отодвинул все свои снадобья и посуду, поднялся со стула, вытащил носовой платок и разразился слезами. — Мой дорогой Копперфилд! — выглядывая из-под платка, сказал мистер Микабер, — из всех занятий это такое занятие, которое требует душевного спокойствия и самоуважения. Я не могу продолжать, это несомненно. — В чем дело, мистер Микабер? — спросил я. — Говорите, пожалуйста, вы среди друзей? — Среди друзей, — повторил мистер Микабер, и все, что дотоле сдерживал, наконец прорвалось. — О, Господи! Да ведь именно потому, что я среди друзей, вы видите меня в таком состоянии. В чем дело, джентльмены? В чем дело? Подлость — вот в чем дело. Низость — вот в чем дело. Обман, мошенничество, заговор — вот в чем дело. И называется вся эта гнусность «Хип!» Бабушка всплеснула руками, а мы оцепенели, как пораженные громом. «Конец борьбе!» — воскликнул мистер Микабер, яростно размахивая носовым платком и то и дело вытягивая вперед обе руки, а потом раздвигая их так, словно он плыл среди нечеловеческих трудностей. «Больше я не могу вести такую жизнь. Я человек погибший. У меня нет ничего, что могло бы примирить меня с жизнью. На мне лежало табу, пока я был на этой проклятой службе у негодяя. Верните мне мою жену, верните мне мое семейство, сделайте снова Микабера. Из этого несчастного, который стоит перед вами в моих башмаках, а потом предложите мне глотать шпагу, и я проглочу ее еще с каким аппетитом». Никогда я не видел человека в таком возбуждении. Я пытался его успокоить, чтобы добиться чего-нибудь более вразумительного, но он распалялся все больше и больше и ничего не хотел слушать. — Я не пожму никому руки! — восклицал мистер Микабер, задыхаясь, сопя и захлебываясь слезами так, словно тонул в холодной воде. — Не пожму руки, пока не раздавлю эту отвратительную гадину! Хиппа! Я не преклоню нигде головы, пока не обрушу Везувий на этого подлеца Хиппа. Пусть под этим кровом напитки, в особенности пунш, удушат меня, если я раньше не придушу его так, что у него глаза на лоб полезут, у этого невиданного плута и лжеца Хиппа. Я не буду ни с кем знаться, ничего не буду говорить, нигде не буду жить, пока не раздроблю на мельчайшие частицы этого невероятного, этого сверхъестественного лицемера, этого клятва преступника Хиппа. Я боялся, что мистер Микабер умрет тут же на месте. Страшно было видеть, как он продирался сквозь эти нечленораздельные фразы, и, когда приближался к имени Хиппа, с трудом проложив к нему путь, бросался вперед, выкрикивая его силой поистине удивительной. А когда он весь поту рухнул на стул и посмотрел на нас, он был в совершенном изнеможении. На лице появлялись краски, которым было здесь совсем не место, судороги сжимали горло, а на лбу вздувались жилы. Я было хотел помочь ему, но он отмахнулся и ничего не пожелал слушать. — Нет, нет, Копперфилд, о, не прикасаться, пока мисс Уикфилд возмещено зло, причинил гнусный негодяй Хип. Я глубоко уверен, что он не мог бы произнести и трех слов, если бы это словечко в конце фразы не вливало в него удивительную энергию. — Нерушимая тайна, от всего света, без исключений, через неделю, в этот же день, в часы завтрака, все присутствовать, также бабушка, добрейший джентльмен тоже, Всем быть в гостинице в Кентербери. Там миссис Микабер и я пели «Астралист». Выведу на чистую воду неслыханного мошенника Хиппа. Больше не могу говорить ничего, слушать немедленно. Ухожу, не могу выносить общество. По следам проклятого, отпетого преступника Хиппа. Повторив в последний раз это магическое слово, которое поддерживал его до конца, мистер Микбер исчерпал свои последние силы и выбежал из дому. А мы, потрясенные, обнадеженные и озадаченные, остались в таком состоянии, что оно мало чем отличалось от его собственного. Но и теперь его страсть к писанию писем была слишком сильна, чтобы он мог с ней справиться. Мы все еще были потрясены и озадачены, когда мне принесли следующее идиллическое послание, которое он написал в ближайшей таверне. «Весьма секретно и доверительно. Мой дорогой сэр, позволю себе просить вас передать вашей бабушке мои извинения за то крайнее возбуждение, в коем я находился. Извержение дымившегося вулкана последовало после внутренней борьбы, которую легче понять, чем описать. Надеюсь, я вполне вразумительно пригласил вас встретиться со мной ровно через неделю, утром в Кентерберийском доме увеселений, где миссис Микабер и я имели однажды честь объединить наши голоса с вашим в пении прославленной песни бессмертного акцизника, вскормленного на том берегу Твида. Исполнив свой долг и совершив акт искупления, что только и позволит мне смотреть в глаза моих ближних, я исчезну. Я хотел бы лишь, чтобы меня поместили в тот приют всеобщего отдохновения, где каждый навек затворялся в свою одинокую келью, спят непробудно смиренные предки села под бесхитростную надписью «Уилкинс Микобер». Глава 50. Мечта мистера Пегати сбылась. Прошло несколько месяцев после нашего свидания с Мартой на берегу реки. С той поры я ее не видел, но она не раз давала о себе знать мистеру Пегати. Ревность на ее помощь ни к чему не привела. И, судя по словам мистера Пегати, я пришел к заключению, что до сих пор не найдено никакой нити, которая помогла бы нам что-нибудь узнать о судьбе Эмили. Признаюсь, я начал отчаиваться в результате наших поисков и все глубже и глубже проникался уверенностью в том, что она умерла. Но его убеждение оставалось непоколебимым. Насколько мне известно, а его честное сердце, как мне кажется, было открыто для меня, он неизменно и благоговейно верил, что найдет ее. Терпение его было неистощимо. Я временами, хотя и содрогался при мысли о том, в какой он впадет в отчаяние, если его вере нанесен будет удар, но она опустила такие глубокие корни в его прекрасной душе и была так чиста, что с каждым днем я все больше его уважал и почитал. Он был не из тех, кто только надеется, но ничего не делает. Всю свою жизнь он привык действовать и хорошо знал, что, надеясь на помощь других, он должен вместе с тем помогать себе сам. Я знал, что он отправляется в Ярмут. Если среди ночи ему вдруг начинало казаться, будто в окне старого баркаса почему-либо нет свечи. Я знал, что, вычитав из газет какие-нибудь сведения, которые могли иметь малейшее отношение к Эмили, он брал свою палку и пускался в путь за несколько десятков миль. Когда я передал ему рассказ, известный мне благодаря мисс Дартл, он отправился морем в Неаполь и вернулся назад. Трудные были все эти путешествия, так как он старался тратить как можно меньше денег, сберегая их до той поры, когда найдет Эмили. И все это время я ни разу не слышал от него ни одной жалобы, ни разу не слышал, что он устал или отчаялся. После нашей женитьбы Дора часто видела его и очень полюбила. И сейчас он перед моими глазами стоит рядом с ее софой, в руках неказистая шапка, а моя девочка-жена глядит на него голубыми глазами с каким-то боязливым восхищением. а вот он приходит ко мне поболтать вечерком в сумерки. Я увожу его выкурить трубочку, и мы гуляем по саду. И передо мной встает другая картина, его опустевший дом, который мне, ребенку, казался таким уютным по вечерам, когда в очаге пылает огонь, а за окном воет ветер.